однако ж скоро оправился и продолжал, запинаясь с увертками кокетки, искоса и насмешливо посматривая на гостя. «Государыня вас давно спрашивает. Вас везде ищут. Я к вам во второй раз. Извините, если я не вовремя». Злодей опять не договорил. Рот его улыбался до ушей, уши шевелились, как у зайца, попавшего на капусту. Громовый удар, раздробившись у ног Волынского, не так ужаснул бы его, как появление этого лица. От двусмысленных слов Липмана буря заходила в груди. Он вспыхнул, и слово «бездельник» было приветствием обер-гов-комиссару или обер-гов-шпиону. «Не знаю, кого так величает его превосходительство», сказал этот очень хладнокровно и все улыбаясь. «По-нашему, это имя принадлежит тому, кто похищает у бедняка лучшее его сокровище. Следственно...» «Что ты хочешь этим сказать, несчастный?» вскричал Волынский, готовясь схватить его за грудь. Он задушил бы жида, если бы не остановил его умоляющий взор Мариорицы, сложивший руки крестом на груди. Этим взором она была у ног его. На помощь к ней пришла Волынскому и мысль, что побоищем во дворце, в комнате самой княжны, он привлечет новый, неискупимый позор на голову девушки, и без того же столько несчастной через него. Липман отпрянул назад, ближе к двери, все-таки не теряя присутствие духа и измеряя свои слова. «Что я хочу сказать? Ха! Это, кажется, не имеет нужды в экспликации, объяснении. То, что я, обер-гов-комиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гов-девицы ее величества, и то, что ее величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести, кто поверит жиду и перекрещенцу, наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы? Улика налицо? Свидетели есть? Угодно, позову. Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в состоянии Мариорицы? Как низко упала она, ниже, чем из княжон в цыганке, обрызганная стыдом от появления Липмана, сделавшаяся предметом ссоры подлого человека с тем, кого она любила более всего на свете, зная, что честь ее зависит вперед от одного слова этого негодяя, она чувствовала только позор свой и рыдала. О перемене к ней благосклонности государыни, об удалении от лица ее, о бедности и ничтожестве она и не думала. Но когда вздумала, что друг ее может пострадать, она забыла стыд, вскочила с своего места и, не дав Артемию Петровичу говорить, сказала твердым голосом: «Неправда! Неправда, он не виноват! Я просила его проводить меня! Хочешь знать более безжалостный человек? Я люблю его! Я сама скажу государыне, что я люблю его! Я готова объявить это Петербургу, целому свету!» «Объявить? Это было бы довольно смешно! Жаль мне вас очень, княжна! Знаете ли вы, ваше сиятельство, кого вы удостаиваете своим благосклонным вниманием?» В слове «кого» заключалась дьявольская ирония. Подобные слова отнимают несколько лет жизни у человека, на которого устремлены. Они сушат сердце, растравляют жизнь. Воспоминание о них поднимает волос дыбом посреди пирушки, когда ходит чаша круговая, пронимают дрожью и в объятиях любви.